Глава 24. Макс – строитель. Из Берлина мы отплыли утром, как и планировали. Мендоса оказался вполне адекватным правителем, чему я убедился во время детального знакомства с Берлином. За время, что прошло с момента, как я оставил его главным, он успел увеличить посевную площадь вдвое, построил загоны для животных, было поймано около десятка диких свиней, две свиноматки уже принесли потомство. Пабло также взял под свой контроль кузницу и доставку руды плохого качества, что добывали открытым способом у места, где располагалось поселение второго племени Урха. Утром перед отплытием я снова напомнил Пабло, что в его распоряжении год, чтобы Урха стали более-менее говорить на языке русов. Напомнил, что через пару месяцев в Берлин придет варяг с овцами, козами и грузом пшеницы. Пабло незачем знать, что я планирую длительную экспедицию по обследованию побережья всего Средиземного моря. Поэтому условились, что личный визит нанесу не раньше, чем через год, чтобы принять Урха в русы. «Я буду ждать Макса, и все племя освоит язык русов», — пообещал Мендоса, вместе со своими людьми сталкивая шлюпку в море. «Не забудь про два других поселения», — напомнил мексиканцу про дружественные племена. «Не забуду. Удачного плавания». Ветер немного относил слова, но расслышать удалось. Я молчал, пока Тиландер отдавал команды, ставя паруса. Когда стрела заскользила из бухты, оставляя по левому борту злополучную мель, спросил американца. «Герман, как думаешь, уже можно доверять Мендосе? На первый взгляд он предан и старается, но все равно меня гложет червь сомнения. Я не думаю, что от него будут проблемы. Он находился под влиянием своего напарника. Его направляли, им манипулировали. Я даже думаю, что Пабло отчаянно нуждается в том, кто будет направлять его действия». Американец сплюнул за борт. «В авиации есть термин «ведомый». Так вот, Мендоса по жизни будет ведомым. Я так думаю». В словах Тиландера прослеживалась логика. Нечто похожее я заметил и сам. Пабло не старался быть лидером. Его вполне устраивала роль исполнителя. «Раз так, будем для него ведущими. Не забудь, нам нужно посмотреть, как Виритус справился с разбором камней и каменного крошева, что остались после взрывов. Утром будем в Максимене. Если плыть ночью, то достигнем Максимена за полночь. Не к спеху, некуда торопиться. Я в каюту, хочу немного подремать. Разбуди, если возникнет необходимость. В последнее время я стал быстрее уставать. Рано еще все списывать на возраст. Скорее всего, это связано с заболеванием. Но я не чувствовал недомогания, если не считать быстрой усталости. Дважды Тиландер обратил внимание на мою бледность. «Анемия? Железодефицитная или злокачественная? Без анализа крови и обследований понять, в чем дело, невозможно. Если раньше для меня было проблемой заснуть, сейчас я засыпал практически мгновенно, словно организм пытался использовать каждую минуту для сна. И я стал чаще видеть сны. Отчетливые, со множеством персонажей и сюжетом. Зачастую, проснувшись, требовалось время, чтобы осознать, что это всего лишь сон. Проснулся после полудня. Сверху доносились разговоры людей, скрип деревянных частей корабля. Стрела была относительно новой шхуной, а вот варяг хорошо послужил, но все имеет предел. Сам Тиландер не раз говорил, что корабль нуждается в капитальном ремонте. Наверху каждый занимался своим делом. Матросы драили палубу, пользуясь затишьем в работе. Воины обедали, ведя неторопливые беседы. До самого вечера перекинулся лишь парой фраз с Бером и Тиландером. Дважды подходил Лайтфут, но, не получив желаемого собеседника, молча садился неподалеку. После захода солнца оба корабля еще примерно час продолжали путь, пока Тиландер не решил встать на якорь. Перекусив в компании американцев, я спустился в каюту. Меня снова клонило в сон. Хотелось уснуть и проспать пару месяцев, чтобы проснуться бодрым, полным сил и планов. В последние дни я действовал по привычному сценарию. Никаких новых идей не возникало. Необходимость постройки фортов и обследования побережья страшила. Пару раз чуть не смолодушничал, решив отказаться от таких глобальных планов. Со мной явно что-то происходило, только я сам не мог понять, что именно. В Максимен прибыли еще до обеда. Вместе с воинами, оставленными для охраны шахтеров, нас встречали дикари, воздевая руки к небу. Я про них совсем забыл, отплывая в Берлин. Но, как оказалось, дикари не забыли про меня. Стоило мне сойти на причал, как они рухнули на колени, изображая радость и почтение. «Бер, Санчо, со мной! Посмотрим, как Вириту справился с работой». На берегу находилось 5 воинов. Остальные обеспечивали безопасность работающих на расчистке рудника. За неполные 3 суток моего отсутствия Вириту потрудился на славу. Очищенная от камней площадь размером уже с футбольное поле. Еще примерно столько же подлежало очистке. Если уголь залегает сплошным полем, этой площади хватит, чтобы обеспечить Максель и все наши потребности на 10 лет. «Макса! С возвращением!» — приветствовал Вириту, появляясь из лесной чащи справа. «Я думаю, что полоса горящего камня уходит в ту сторону». Бригадир махнул вправо от кряжа. «Это было бы отлично, Вириту. Дикари не доставляют вам неудобств». «Нет, Макса, мы уже привыкли к ним. Они безобидные. Целыми днями кушают и спят. Пусть мужчины принимают участие в расчистке территории от камней. Не в санаторий приехали». «Санатор? Что это, Макса?» Вириту никогда прежде не слышал такого слова. «Пусть работают, говорю». Не стал я вдаваться в разъяснение. «Мы отправимся в Максель. Через несколько дней варяг вернется и останется здесь в твоем распоряжении. Задерживаться в Максимене дольше нет смысла». Попрощавшись с Вириту и воинами, стрела взяла курс на Максель, сопровождаемая варягом. Порт Макселя, как всегда, кипел многолюдьем. На рейде стояла акула, в последнее время используемая только для прибрежного плавания. Баржа, подогнанная к причалу, загружалась бревнами для строительства форта. Миха успешно справился с порученной перед моим отплытием работой. «Герман, сегодня и завтра отдыхаем. Послезавтра отплываем, чтобы построить первый форт. Потом я тебя освобожу, чтобы ты мог заниматься строительством клипера. В любом случае, нам придется обследовать береговую линию, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о возможном присутствии врагов рядом с нами». «Я буду готов», — кратко ответил Тиландер, внимательно наблюдая за действиями матросов. 2 дня, что я отвел на отдых, прошли быстро. За это время практически не вылезал из дворца, перемежая отдых с парилкой. В назначенный день отплытия чувствовал себя значительно бодрее. Эти 2 дня поочередно парил в бане и жен, обрадованных таким вниманием. Ласки и внимание досталось всем, на 2 дня воцарив небывалое единение среди них. Когда в сопровождении Бера и Санчо я дошел до порта, стрела была готова к отплытию. Баржу нагрузили бревнами так, что на минуту закралась мысль о пределе плавучести. «Мы готовы! Выйдем в открытое море! Там возьмем баржу на буксир», — отрапортовал американец при моем приближении. «Тогда по коням», — скомандовал, усаживаясь на любимом месте на мостике. Матросы оттолкнулись от причала, и стрела медленно начала дрейфовать в сторону открытого моря, управляясь одним кливером. На барже была 1 мачта с большим латинским парусом. Отлив и течение реки помогли беспрепятственно выйти в море, где мы потеряли почти 30 минут, дожидаясь груженной баржи. После взятия баржи на буксир, стрела подняла паруса и двинулась на юг, держась от берега примерно в 500 метрах. Еще вчера я отправил Гора с 10 воинов, чтобы они определили дневной переход, и, выйдя на берег, ждали корабля, разложив большой костер. Гор был проинструктирован идти весь день со средней скоростью, чтобы выбрать оптимальное расстояние для закладки форта. Стрела с баржей на буксире едва давала 5 узлов, и то при несильном попутном ветре. Дым от костра мы увидели сразу после полудня. Еще 1 час прошел, прежде чем стали различимы фигурки людей на берегу. «К берегу!» Тиландер кивнул и продублировал команду, убирая часть парусов. На якорь встали максимально быстро, чтобы легче было переправлять бревна на сушу. На берег переправили около 50 бревен, когда я дал отмашку, что достаточно. Для строительства частокола вокруг форта можно срубить деревья на месте. Бригада Аламина работала неделю, прежде чем форт оказался готов. Еще 3 дня ушло на строительство частокола. Сам форт рассчитан, чтобы в нем могло укрыться около 20 человек. Для отражения атак оставлены маленькие бойницы, недостаточно широкие, чтобы в них мог пролезть человек. Запор для двери Тиландер придумал хитрый. Чтобы открыть дверь снаружи, нужно было сдвинуть в сторону деревяшки и, просунув руку внутрь, потянуть на веревку, Тогда запор поднимался, позволяя открыть дверь. Конструкция мне показалась сомнительной, но русы, незнакомые с ней, не смогли понять принцип открытия двери, пока американец не показал наглядно. Я помнил свое обещание освободить Тиландера, чтобы тот занимался постройкой нового парусника. Частично облегченная баржа могла самостоятельно идти под парусом на юг, к месту закладки второго форта. Сегодня утром Гор с группой воинов отправился рассчитывать второй дневной переход. «Герман, возвращайтесь в Максель. Добивай Катти Сарк. Мы сможем двигаться в порт Боу и на барже. Расстояние небольшое. Как вернешься в Максель, отправь сюда Каа на Акуле. Будет кому тащить нас в порт Боу, если наступит штиль. Макс, может, мне остаться?» Тиландер мялся, не решаясь уплывать, оставив меня. «Нет, Герман. Достроить Катти Сарк важнее всего. Ты же сам говорил, что стрела не сможет идти так же быстро под парусами, как клипер. Мы не можем позволить себе провести полтора года, обследуя побережье. Со мной Бер, Санчо, Гор с воинами. Мы дойдем до порт Боу. Осталось еще 3 форта, и я вернусь. Приглядывай за Михой и Малом в мое отсутствие». «Конечно, Макс. Они мне как родные дети». Мы обменялись рукопожатием. Американец запрыгнул в шлюпку, и матросы налегли на весла. «Сегодня переночуем в форте, а с утра двинемся на юг. Бер, командуй. Пусть все отдохнут и наедятся досыта». Ночью были слышны звуки ночной охоты. Хищники выслеживали добычу. Пару раз до нас долетали звуки ночной борьбы. Резкие крики птиц разрывали тишину. Несмотря на середину марта, в форте ощущалась духота от количества ночующих людей. Я специально загнал всех внутрь, оставив на барже всего пару человек, чтобы понять вместительность нашего укрепленного блокгауза. 20 человек могли разместиться, если не думать об удобствах. Для большего числа форт маловат, хотя во дворе могли разместиться 50 человек. Уже на второй день начала работы Каа на Акуле нашел нас на месте строительства второго форта. Заякорив драккар, он согнал на берег практически всех, чтобы ускорить процесс строительства. Отсутствие Тиландера сказывалось. С запором Аламин провозился дольше, чем в первый раз. Второй форт получился похожим на первый. Срубленные для чистокола деревья образовывали открытое пространство вокруг форта, затрудняя скрытую атаку. Если не дать молодой поросли расти, перед фортами всегда будет свободное пространство. На следующее утро все повторилось. Гор с частью воинов ушел в дневной переход, чтобы определить следующее место форта. Переночевав и дав людям небольшой отдых, мы двинулись на юг. Я перешел на Акулу. Практически пустая баржа следовала за нами. Бревен оставалось едва ли наполовину форта. Это значило, что постройка 2 последних фортов затянется. Так и получилось. Готовых бревен хватило только на 2/3 форта. Аламин отрядил 5 лесорубов, чтобы свалить мощные деревья для стен форта. Только 6 апреля закончили 3-й форт, строительство которого растянулось на 11 дней. Оставался последний, 4-й, в дневном переходе от которого располагался порт Боу. Даже подгоняя людей изо всех сил, мы смогли его построить лишь за 15 дней. Во время постройки форта исполнился 21 год с момента моего приземления на планету. Жители Порт-Боу встретили нас радостно. С зимы мы были первые посетители. Рядом с портом образовалась целая гора железной руды, которую рудокопы добывали, пользуясь теплыми днями. Здесь теплее, чем в Макселе, и днем прогревало до солнечных ожогов. Порт Боу расширился. Вместо 10 хижин и маленького причала, что я видел в последний приезд, поселок напоминал небольшой приморский городишко. Причал расширили и достроили, а количество хижин перевалило за 20. Виднелись рыбацкие сети и лодки, возле которых играли детишки. Около хижин сновали женщины, а запах вареной и жареной рыбы заполонил весь поселок. Я принял приглашение старосты отобедать с ним, захватив Бера. Гор, Санчо и остальные разбрелись между хижин, приглашенные на трапезу жителями Порт-Боу. Староста вкратце рассказал про проведенную зиму, оказавшуюся еще мягче, чем в Макселе. За всю зиму снег не выпадал, хотя несколько раз дули холодные ветра со стороны гор. Один раз со стороны юга появились дикие люди. По описанию, это неандертальцы. Пришедшие не проявили агрессии и быстро ушли обратно, испугавшись русов. Еще одна новость приятно меня удивила. Осенью в акваторию бухты заплывали киты. Порезвившись около 10 дней, они уплыли. Тяжело вздыхая, староста сетовал на отсутствие больших лодок и оружия для охоты на морских гигантов. «Осенью сюда прибудет Мар на варяге. У него все есть для охоты на китов», — пообещал я Барху, прощаясь с ним. Назад, в Максель, мы возвращались против ветра, преодолевая за сутки не больше 50 километров. Обычный путь в 1,5 суток затянулся на 4, прежде чем показался знакомый берег и дельта Роны. Почти 2 месяца ушло на строительство фортов, но теперь люди могли путешествовать из Макселя в Порт-Боу и обратно, не завися от наличия кораблей. За это время Тиландер умудрился спустить на воду будущий клипер. Мачты и остальной такелаж еще не установлены, но работа на корабле кипела. Обнаженный по пояс американец махал топором, который бросил при виде входящей в порт акулы. Натягивая на ходу тунику, Тиландер спешил навстречу, светясь от радости. «Макс, черт побери, как я рад тебя видеть! Мы работали день и ночь. Хотел к твоему возвращению удивить тебя готовностью клипера». Мы обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Тебе удалось. Не ожидал увидеть Катти Сарк на воде так быстро. Полагаю, что через месяц уже будут ходовые испытания. Если не раньше. Мне осталось установить мачты и разобраться с парусами. Как со строительством фортов? Запоры работают?» — поинтересовался Тиландер. «Отлично работают. Нашим тоже приходится поломать голову, прежде чем могут открыть. Если дикари смогут понять принцип, они гении, и их следует срочно принимать в наши ряды». Пошутил я, наблюдая, как от похвалы розовеют щеки американца. «Ладно, Герман, мне нужно навестить Джон. Приходи вечером вместе с Уильямом. Посидим, пообщаемся». «Без самогона?» — с хитринкой в глазах спросил американец, и мы расхохотались. «Какое общение без самогона? О чем ты говоришь?» Сквозь смех удалось мне выговорить, вызвав 2-й взрыв хохота. «Договорились», — отсмеявшись, согласился американец. «Но при одном условии, что ты заставишь Уильяма нырять в своем ледяном бассейне. За этим дело не станет. Уильям любит париться и охлаждаться», — смеясь, ответил Тиландеру, вспоминая, с каким страхом Лайтфут относился к этим процедурам. «Ладно, Герман, жду вас вечером». Махнув рукой на прощание, заторопился домой, где меня ожидал взвод жен и рота детей.